Глава 15. Темпест. Темпест учили, что со смертью приходит мир, бессознательная пустота и небытие. Ей солгали. Она почувствовала жар, проблеск сознания. Дрожь пробежала по телу Темпест, и перед глазами замелькали точки. До ушей донесся знакомый треск, и Темпест резко выпрямилась. Она закричала от боли, накатывающей волнами. Это было намного хуже боли, причиненной львом. Что она сделала, чтобы заслужить такие мучения? Она вздрогнула, а затем разрыдалась. Ее сотрясала дрожь. Пот стекал по лицу и шее по мере того, как повышалась температура. Движение промелькнуло слева, привлекая внимание. Что это было и почему боль не прекращается? Сквозь пелену слез она вгляделась, определяя виновника. Ужас охватил ее, и кровь застыла в жилах, несмотря на давящий жар. Языки пламени высотой выше замка извивались вокруг, и их дымчатые края исчезали в бездонной чернильной тьме. Огненный гигант подкрался ближе. Появились черные глаза и зубы, образуя лицо. Желчь жгла горло Темпест, и она попыталась отползти назад. Гигант сделал выпад, и огонь обвился вокруг ее правой руки. От этой пытки ее рот дернулся, но крик застрял глубоко в горле. Это уже слишком. Слишком тяжело с этим справиться. Темпест сделала глубокий вдох и закричала с надрывом. «Помогите!» — взмолилась она. Голос охрип. А огненные гиганты продолжали наступать, обжигая ее кожу, и их становилось все больше. «Пожалуйста!» — закричала она, и на руках появились волдыри. «Кто-нибудь!» Никто не пришел. Жар от огня прошелся по ее ногам, и она всхлипнула. Сколько бы она ни бежала, пламя пожирало ее тело все больше и больше. «Почему?» «Что она сделала, чтобы заслужить такое?» Такую пытку! Где же эта благословенная, обещанная пустота? Словно по велению какого-то божества, услышавшего ее молитву, прохладные пальцы коснулись лба девушки. Темпест застонала. Она попробовала сильнее прижаться к полному любви касанию в надежде почувствовать облегчение. «Пожалуйста, сделай так, чтобы это прекратилось», — взмолилась она. Прохладное прикосновение пробежало по ее руке, и огненный гигант с шипением отступил. На мгновение боль частично утихла. «Спасибо», — благодарно прихрипела она. «Слишком хорошо, чтобы быть правдой». Хватка усилилась, а затем сильно сдавила ее руку. Темпест задохнулась от боли, и пламя, казалось, подалось вперед в предвкушении, в то время как мир погрузился во тьму.